Я твердо решила покончить с нашими отношениями. Я возвращаю ему письма, не распечатывая, и все же в глубине души сознаю, что он не виноват. Ни в своей холодности, ни в безумии, которое охватывает меня при одном его появлении. Ну, довольна о нем. Все хорошо. Итак, ты думаешь, что я влюблена в Дмитрия? Если бы... О нашей душевной близости нечего и говорить. Мы понимаем друг друга с полуслова. Я не знаю, кто сделал для меня больше, чем он. У него оригинальный вкус. В живописи он умеет отличать подлинную новизну от показной внешней. Ум у него гибкий, свободный. И если я с ним иногда скучаю, в этом виновата я, а не он. Он хочет, чтобы я стала его женой, и не раз говорил со мной об этом. Я просила подождать, и он, разумеется, согласился. Бром я уже не пью, но чувство опустошенности осталось. Оно не мешает мне работать, теперь уже не в мастерской, а у Гориных, которые устроили мне настоящую студию в своей двухэтажной квартире. Снова стала заниматься с Леночкой, которая, кажется, взялась, наконец, за ум. Из дома грустные вести. Умерла любимая сестренка Машенька, моя крестница. Ей не было еще и 5 лет. Отец ранен, лежит в госпитале. Его отправят в тыл, еще не знаю куда, жду телеграмму. Брат Саша по-прежнему на передовых, изверился, измучился. Темное, тяжкое время. Целую тебя, пиши. Твоя Лиза. Образ жизни установился теперь в новом виде, вполне подходящем для Кости. Для адвоката он работал только до обеда, а все остальное время готовился к экзаменам за 5 классов гимназии. Вот тогда-то и начался тот отсчет времени, о котором впоследствии писала ему Лиза. Как будто в нем самом были спрятаны часы, которые тик-так не позволяли ему потерять и минуту напрасно. Ему казалось, что он продолжает заниматься даже во сне, бессознательно спрягая французские глаголы. Впрочем, он почти не спал. В мае 1907 года он был принят в 6-й класс 3-й гимназии. 6-й класс 3-й гимназии. 3-я гимназия всегда особенно нравилась ему, может быть, потому что стояла в стороне от шумных улиц в большом старом саду. Ему было тогда 18 лет, и первое время он чувствовал себя неловко среди подростков. Потом привык, и все стало вровень. Он знал больше, чем они, и стал помогать, не подсказывая, а занимаясь с ними свободное время. Так началось преподавание, которое сразу же поставило его на ноги. Он мог теперь уйти от коллежского секретаря с его запоями, бракоразводными процессами и пьесой «В золотой паутине Москвы». Он переехал на госпитальную, где жила мать с сестрами и маленьким братом. Он кончил гимназию, поступил в университет, и скоро в городе узнали, что для подготовки на аттестат зрелости нет лучшего преподавателя, чем Карновский. 5 января 1917 года. Костя, я получила письмо от Лаврова. Он просит, чтобы я помирилась с вами, что вы в отчаянии, и очень расхваливает ваш математический талант, которого по моей вине может лишиться наука. Это было бы, конечно, просто катастрофой. Надеюсь, что вы не продиктовали ему это письмо. Он пишет, что вы не в силах вообразить свою жизнь без дружеской близости между нами. Попытайтесь, ведь у вас сильная воля. Но если вам так уж важно писать мне, пишите. Не посетуйте, однако, если я буду редко отвечать на письма. Я очень занята. Всего хорошего. Е.Т. Семью он тянул, и это было трудно, потому что дом вела мать, строгая, с мещанской враждой к чужим, замучившая старшую сестру, так и не вышедшую замуж, и не пускавшая на порог жену старшего брата. Дети называли ее на «вы», как при отце, еще существовала, но Костя, устраивающий жизнь по собственному разумению, был как бы вне этой атмосферы. Он все держал в своих небольших крепких руках, и когда началась война, в его жизни почти ничего не изменилось. В армию его не взяли по близорукости, Потом, в 15-м году, когда ему осталось только сдать государственные, все-таки чуть не взяли. Его год давно уже был под ружьем.